Глава 8. Был второй вторник месяца, и Квиллер работал над второй статьей о великих ушедших для колонки из-под пера Квилла, когда зазвонил телефон. Взяв трубку, Квиллер не смог удержаться от смешка. Только его старый друг Арчи Райкер способен произнести «доброе утро» так, чтобы это прозвучало как обвинение. Главный редактор прорычал: «Кто такая Клариса Мур?» Подыгрывая его ворчливому его тону, Квиллер притворно окрысился. «А, собственно, почему ты спрашиваешь?» «Она прислала нам письмо из Калифорнии. Просится на работу. И ссылается на тебя». «А, вот это кто!» «Кажется, я припоминаю Арчи». Квиллер решил сыграть роль до конца. «Они с другом приезжали к Лэтфилдам в Перлпойнт. Надеюсь, ты знаешь, кто такие Лэтфилды?» «Все знают, кто такие Лэтфилды. А ты-то тут при чем?» «Кое-кто предложил мне пригласить эту молодую пару на обед, ну и оказалось, что девушку привлекает журналистская карьера. Она молодая, способная, яркая. Это все, что мне известно». Он воздержался от упоминания Джерома, костюма Санта-Клауса и расстроенной помолвки. Если, конечно, помолвка действительно расстроилась. «Она прислала вырезки из своих статей и рассказика. Ничего себе! Она из Индианы, так что, думаю, приживется здесь». «А у тебя есть вакансия, Арчи?» «В том-то и дело. Джилл Хендли берет годичный отпуск по уходу за ребенком. Кстати, ты уже отправил сегодняшний материал?» И Арчи бросил трубку, не дожидаясь ответа. Квиллер не смог сдержать улыбки. Весь город любил Арчи и потешался над его замашками большого босса. У него отличная газета и золотое сердце. А его жена всегда говорила: «Просто Арчи не хочет, чтобы кто-нибудь знал, как он счастлив». Квиллер закончил краткий биографический очерк об Агате Бёрнс, преподавательнице, которая дожила до рубежа веков. Он процитировал представителей трех поколений ее студентов. «Не знаю, как ей это удалось, но она сумела приохотить меня к учебе». «Я даже латынь полюбил, представляете?» Когда городской совет по образованию изъял латынь из программы, кое-кто из нас, ребят, устроил демонстрацию протеста. После этого мисс Бёрн стала преподавать английский и внушила нам интерес к субъектам, предикатам и даже такой штуковине, как герундий. Мне бы и в голову не пришло думать о герундии в 20-то лет. А моя мама ходила в школу в Милуоке и вспоминала, как ненавидела Сайлиса Марнера и алую букву. Сайлис Марнер. Роман английской писательницы Джордж Эллиот. «Алая буква» – роман классика американской литературы Натаниэла Готорна. А мисс Агати каким-то образом удалось привить нам вкус ко всему этому старью. В чем ее секрет? Ведь должен же быть какой-то секрет. Позже, ознакомившись с очерком, Лайза Комптон сказала: «А я знаю ее секрет. Она умела влезть в шкуру студента, посмотреть на все его глазами. А это не так-то просто». Квиллер отвез статью во всякую всячину и, заглянув в банк, встретил там МакМёрчи. Одному было очень любопытно узнать подробности следующего парада, а другому не терпелось их выложить. Они устроились в маленькой комнате для переговоров. «Ну и как все продвигается?» – спросил Квиллер, имея в виду шествие в честь Дня независимости 4 июля. «Сейчас расскажу. Была одна загвоздка, но мы с ней разобрались». «То есть? Ну, дело в том, что у нас обыгрывался слоган: вся жизнь сплошные розы. Ну, мы собирались заказать тонны роз и разбрасывать их с платформ и с вертолета. Но потом кто-то напомнил, что у роз, между прочим, имеются шипы, и если кто-нибудь повредит себе глаз, дело дойдет до суда». «Пожалуй», — согласился Квиллер. «Так что все пришлось начинать сначала. На этот раз мы остановились на слогане «Вся жизнь сплошные пионы». Пей, как все пионы, в каждом палисаднике. Клуб любителей пионов насчитывает пару сотен членов. Так что это не будет стоить нам ни цента». «Блестящее решение, Гил. Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Пожалуй, можешь. А нельзя ли посвятить одну из твоих колонок истории пионов? Эти цветы выращивались с древнейших времен. Считалось, что они обладают волшебными свойствами. В библиотеке есть книги об этом, да и членов клуба можно расспросить». К Квиллер, который имел весьма туманные представления даже о том, как выглядит этот цветок, почувствовал, что ему предстоит сделаться специалистом еще в одной области. Напоследок он спросил: «А ты не знаешь чего-нибудь о поместьях Перлпойнт, а, Гил?» «Еще бы мне не знать. Три поколения моей семьи ползали под полом этих старых развалюх. В 19 веке у них там и ванта не было, только ватер-клозеты». «Правда?» – задумчиво переспросил Квиллер, почему-то вспомнив, что король Георг III умер в клозете. Гил продолжал: «Теперь-то, конечно, при каждой спальне есть ванная комната с душем и золочеными кранами. Теперь грех жаловаться». «А дом Лэтфилдов тебе знаком, Гил?» «Конечно. Очень старый дом. Они 6 спален превратили в апартаменты. Помню, там еще в хозяйских комнатах пианино стояло. Славные люди. Всегда оплачивали счета вовремя. И посылали своему сантехнику подарок к Рождеству».